Глава 15. Дом был роскошным. Такой и домом назвать уже язык не поворачивается. Настоящий особняк, без показной роскоши, в подчеркнуто неброском английском стиле. Полированный камень, подстриженные кусты и все прочее наличествуют, разве что вышколенных слуг не хватает, как, впрочем, и чопорных джентльменов. Впрочем, возможно, в какой-то мере они здесь присутствуют. Кто знает, чьи обглоданные кости разбросаны по крыльцу? Кто отгрохал такую домину посреди заурядной деревеньки, и кто нашел здесь свою смерть, Карат не знал и не очень-то хотел знать. Главное, владельцы этого архитектурного чуда знали толк в излишествах. На кухне обнаружилось много разнообразной еды, в том числе экзотической или даже откровенно непонятной. Выбрав то, чем вряд ли можно отравиться, Карат устроил маленькое пиршество в самой большой комнате второго этажа. Хотя вряд ли это можно называть пиршеством. Просто обставил столик раскрытыми жестянками, стеклянными банками и бутылками с минеральной водой, водрузил посредине горячий кофейник и тетрапак с томатным соком. На этом, собственно, и все. Ну а что поделать, если продукты поинтереснее быстро портятся? По этой причине к холодильнику даже приближаться не хочется, а уж открывать тем более. Опыт у Карата был негативный. Аппетита не наблюдалось, и это очень плохо, иммунные лишь внешне остаются нормальными людьми. Если копнуть поглубже, обнаружится множество отличий. Начать хотя бы с самого простого. Температура тела у них повышена приблизительно на полградуса, что не такая уж и мелочь. Их организмам требуется больше энергии, и хотя с зараженными в прожорливости им не сравнится, все равно пищи расходуется много. Если организм отказывается от еды, значит организму очень худо, и то, что Карат заливается водой и кофе, не поможет справиться с нестерпимой жаждой. Ему требуется кое-что особенное, то, что не найти в кухонных шкафчиках самого роскошного дома. Карат, прихлебывая из бутылки, подошел к одному окну, постоял, разглядывая ничем не примечательный пейзаж, брошенные посреди улицы малолитражка с жестоко вырванной дверцей, добротные деревенские дома, зелень садов, засеянные чуть недозрелой пшеницей поля за околицей. Как до этого ничего интересного не замечал, так и сейчас. Если здесь и остались зараженные, они ничем не выдают свое присутствие. Развернувшись, направился к другому окну. Жажда жаждой, попить можно и сидя, и стоя, и даже на ходу. Раз уж этот странный дом господствует над местностью, грех не использовать его возможности для наблюдения за окрестностями. Глядишь, что-нибудь полезное на глаза попадется. Или заметишь угрозу до того, как она окажется от тебя в паре шагов. Таков уж этот мир, расслабляться здесь нельзя, вот и приходится во всех ситуациях держаться на чеку. Другая комната, другая сторона дома, а пейзаж один в один. Ну разве что дальний план изменился, вместо золотящихся полей там располагается узкая полоска пастбища, прижавшаяся к поблескивающей водными прорехами, протянувшейся до горизонта тростниковой низине. Приглядевшись, можно разглядеть черно-белые пятнышки обгрызенных хребтов и черепов, раскиданные на подстриженные коровами травки, но зараженных там уже нет, как и предполагал Карат, стая последовала за тройкой машин с шумными новичками. Тучи рассеиваются, просветов еще нет, но заметны места, где облачность утончилась, через них то и дело проглядывает диск дневного светила. Глядишь, к завтрашнему дню погода наладится, хорошо бы. Перестав разглядывать пышную яблоню, мешающую обзору, Карат скосил взгляд правее и понял, что до хорошей погоды рискует не дожить. И дело тут не в споровом голодании и даже не в зараженных. Между домами стремительно промелькнула пара мужчин, на вид вполне нормальных. Одеты в пятнисто-зеленое и черное, на головах армейские каски, выверенные движения опытных бойцов, вооружены не какими-нибудь отцовскими двустволками и самодельными арбалетами. Все куда серьезнее. Направляя стволы в правильные стороны, непрерывно контролируют округу и прикрывают друг друга. Может и не профи, но заметно, что не впервые этим занимаются. Два не так уж и страшно, но вон там, среди зарослей, угадывается еще тройка силуэтов, передвигающихся аналогичным образом. Карат, торопливо перебравшись на другую сторону, замер у края оконного проема, искоса начал рассматривать деревню и быстро заметил еще несколько черно-зеленых. Форма интересная. В такой щеголяют боевики одного из подразделений полиса. Того самого, которое нечасто увидишь в ожесточенном бою, но что касается сомнительных делишек, проворачиваемых по приказу того же Берона, в этом они в первых рядах. Вроде как в связи с новыми веяниями этих вояк упразднили, но глядя в окно, в такое трудно поверить. Может, их и сняли с официального довольствия, но дрессированными командами разбрасываться не принято. Часть бойцов или весь состав сохранили. И послали сюда, в никому не нужную западную деревеньку, плотным кольцом окружать дом, который облюбовал Карат. Как они сумели его выследить, интересный вопрос, ответ на который следует поискать когда угодно, лишь бы не сейчас. В данный момент надо думать о другом. Как бы выкрутиться из этой ситуации? Бежать слишком поздно. Судя по тому, что можно разглядеть через окна, дом плотно облажен со всех сторон. Боевики Берона действовали планомерно. Вначале окружили деревню, затем начали затягивать петлю вокруг особняка. Поначалу держали его под присмотром наблюдателей. Одного из них Карат срисовал, когда тот спускался с крыши большущего сарая на околице. Понятно, что он не голубей там гонял. Через минуту-другую наемники всем составом окажутся здесь, под стенами, затем ворвутся, и никакой Дарулье не поможет справиться с такой оравой. Их не меньше пары десятков в самом лучшем случае. Ну и что тут можно сделать? Выскочить и попытаться проскользнуть через цепь головорезов? Бросить в них гранату и понадеяться, что на грохот вернется не успевшая далеко уйти стая, после чего прислужникам Берона хотя бы ненадолго станет не до Карата? В погребе точно не отсидишься. Хоть в сухом, хоть в затопленном. Судя по всему, в этой команде имеется неслабый сенс, а может и не один. Для таких спецов стены не помеха. Сами в люк не полезут, а другим покажут, где ты засел и чем там занимаешься. Тогда что остается? Взгляд Карата упал на столик, задержавшись на тетрапаке возле кофейника. А почему бы не выпить сока? Черно-зеленые, обложив дом, врываться не спешили. Мешкали, то и дело поднимая к стеклам камеры на раздвижных штангах, разглядывая Карата с разных ракурсов. Не вчера на свет появились. Чуяли, что здесь что-то не так. Не может он сидеть так безмятежно, не догадываясь о происходящем. Репутация человека, который единственный сумел вернуться с опаснейшей охоты, говорила о многом. Минуты уплывали одна за другой, и, наконец, командир решился отдать приказ. Карат поморщился, когда внизу жалобно зазвенели стекла и с треском начали вылетать двери. На улице эти боевики двигались достаточно продуманно. Он предполагал, что взять под контроль дом для них дело пары десятков секунд, не сопряженных с чрезмерной шумихой. Но явно ошибался, этот момент слабовато отработан. Однако нельзя не признать, что задержка в сравнении с ожидаемым вышла незначительная. Да и шум можно простить, ведь тварей поблизости нет. Первые бойцы, врываясь в огромную комнату, резво уходили влево и вправо, брали при этом Карата на прицел, но приближаться к нему не торопились. Как он и надеялся, у них приказ взять его живым и, по возможности, невредимым, а это не так-то просто сделать, когда клиент сидит на подоконнике настежь распахнутого окна и, демонстрируя полное равнодушие к происходящему, неторопливо смакует густой томатный сок из тонкостенного стакана. Два этажа не так уж и много. Вот только следует учесть, что дом, мягко говоря, нестандартный, так что высота приличная, к тому же падать Карату придется спиной вперед на камни, так что он с высокой вероятностью свернет шею или разобьет череп. Все, что ему для этого надо сделать, чуть отклониться назад. Как бы ни были быстры ворвавшиеся головорезы, они не смогут перехватить его, рванув через комнату, потому что Карат заблаговременно понаставил на их пути столики и стулья. Все предусмотрел. Естественно, на любую хитрость найдется хитрость посильнее. Карата так или иначе возьмут, все, что в его силах, чуть оттянуть этот момент, чего он и добивается. Пусть побольше сюда набьется, желательно все, и чтобы Сенс тоже сюда заглянул. Рядовые бойцы взяли второй этаж под контроль, пришло время старших и спецов. Последних Карат дожидался с нетерпением, ему до зарезу нужен Сенс, если он не поднимется, план и без того непростой станет трудноосуществимым. «Слез с подоконника, руки вверх, все бросил, живо!» скомандовал появившийся в дверях новый черно-зеленый. Орет так же громко, как и все прочие до него, вот только остальные бойцы при его крике моментально присмирели. Может, самый главный, может, просто кто-то рангом повыше прочих, но в любом случае Карату нужен не он. «Глушить не могу! Повторяю, глушить не могу!» — нервно произнес один из вояк с черной маской на лице. «С этим все понятно. Носитель одного из умений, незаменимых при подобных операциях. Суть его в том, что он при контакте или с некоторого расстояния надолго или на секунду-другую парализует, глушит, ослепляет, дезориентирует цель, в общем, делает все, чтобы она потеряла способность к сопротивлению. Под это дело набрасываются остальные и легко вяжут тепленького. Вот только сейчас это не сработает. Оглушенный карат с высокой вероятностью вывалится в окно. Так вот в чем заминка. Они весь упор делали на этого спеца, а он в сложившейся обстановке ни на что не годен. На мебель дружно косится. Думают начать разбирать преграды или оценивают их на предмет рвануть к цели прямо через завалы. На этот случай карат предусмотрел пару заготовок, но не уверен, что сработает. План тот еще сомнительный экспромт, но куда деваться, если ни времени, ни возможностей на другое не предоставили. И где же Сенс? Неужели остался на улице? «Я сказал все бросить! Бросай! Руки показал!» Чуть отхлебнув, карат с насмешкой поинтересовался. «Успокойся, вон на столе топор лежит. Это мое единственное оружие, я пустой. И чем тебе мой стакан помешал? Обязательно его бросать?» Игнорируя его вопрос, старший обернулся к новому бойцу, появившемуся снизу. «Глаз, осмотрись, тут что-то нечисто». Тот покачал головой и спокойно ответил. «Да я и снизу все хорошо осмотрел, нет тут никого, только клиент. И мебель чистая, растяжек не вижу». «Бросил все и встал на пол ровно», — по-другому повторил командир свой приказ. А карат, увидев наконец Сенса, счел, что пора прекращать тянуть время. То, что требовалось, он уже выяснил. Еще разок пригубив солоноватый сок, вздохнул, покачал головой. «Если брошу, стакан разобьется». «Бросай давай, живо, и лег на пол, завалю нахрен». Если крикун делал расчет на то, что от таких воплей карат пулей метнется выполнять все, что ему приказали, он крупно ошибся и даже более того, подыграл планам жертвы. Карат подался было вперед, стараясь выглядеть испуганным и одновременно изображая намерение спуститься с высокого подоконника. Одновременно с этим он взмахнул рукой, отправляя стакан в свободный полет к потолку. Чистая психология. Даже профи, хоть вскользь, хоть на кратчайший миг, но уставится на быстро летящий предмет, отправленный ввысь рукой цели. А миг — это достаточно много. А затем карат напряг уши. Стакан завис в окружении выплеснувшихся красных капель, его содержимое, увлекаемое инерцией, отхлынуло от стенок, и теперь можно было разглядеть, что в нем, помимо сока, находится какой-то темно-зеленый предмет, скорее всего, эллипсоидных или близких к ним очертаний. Вот только ни один из ворвавшихся на второй этаж этого не видит. Для них стакан — быстродвижущийся предмет. Невозможно успеть разглядеть такие подробности и осознать, что именно ты заметил. Карат нигде и никогда не чувствовал себя настолько защищенным, как в состоянии ускорения. Дай волю, сидел бы в нем и сидел. Но, увы, следует поторопиться. Сила, дарованная Стиксом, не беспредельна, и никто не скажет, как много ее понадобится израсходовать, чтобы уйти от свалившейся, как снег на голову, облавы. Вытащил звездочку, которую перед этим скрывал в левой руке, прижимая к запястью, прицелившись, запустил ее в Сенса, если так можно назвать карикатурно замедленное движение, в конце которого сюрикен завис в воздухе не хуже стакана. Хорошо бы отправить следом еще одну, и достать командира вместе с живым шокером тоже не помешает, но это расход силы и боеприпасов, так что пусть еще поживут. Если, конечно, их пощадит погибель, притаившаяся в стакане. А теперь смертельный номер, спиной вперед податься в окно и приступить к тому, ближайшим аналогом чего является прерывистое торможение у опытных шоферов. Придется раз за разом возвращаться в нормальный поток времени и тут же ускоряться, корректируя падение, изворачиваясь, цепляясь за податливые ветви немаленькой туи, до которой смог долететь, ломать их одну за другой, по чуть-чуть при этом замедляясь. Несмотря на все старания, приземление вышло жестким. Карату даже показалось, что нехорошо хрустнуло в локте, отозвавшись по всему телу. Заныли, налившись предательской ватой, колени. Голова, что называется, поплыла. Стоило больших трудов заставить себя вскочить и броситься прочь на заплетающихся ногах. Кто-то закричал позади справа, и тут же грохнул долгожданный разрыв, после чего закричали куда сильнее и зазвенели стекла. Этому трюку карата научил не вполне адекватный сапер, впоследствии пострадавший до инвалидности из-за самим же изобретенной чересчур замысловатой растяжки. Все просто и элегантно. Берется граната с самым древним незамысловатым запалом и после вытягивания чеки осторожно вкладывается в хрупкую посудину подходящих габаритов. При этом рычаг остается прижатым к стенке, нет нужды удерживать его рукой. Заряженный стакан может стоять на столе годами, ничего ему не станется, а вариантов применить его против неприятеля масса. К примеру, чуть приоткрытой дверь поставь нехитрую мину наверху на створку таким образом, чтобы она неминуемо завалилась, если кто-то попытается проникнуть в помещение. Ну а там все просто. Подкрался нежелательный посетитель, потянул за ручку, стакан упал и разбился. Рычаг освободился и отлетел. Многообещающе зашипел запал или щелкнул в тот же миг, если его перед этим подготовить. Дальше взрыв, стонут и матерятся раненые, помалкивают убитые. Если добавить самую малость современных технологий, получим натуральный карликовый бомбардировщик. Всего-то и надо присобачить такую штуку к квадрокоптеру, смело сбрасывая с любой высоты прямиком на головы противников, преждевременного подрыва не случится. Подкрадывается тихо, попасть в такой летательный аппарат не так-то просто, и надо учитывать, что даже в случае его поражения стоимость израсходованных боеприпасов может оказаться несопоставимой с ценой игрушки, устаревшей гранаты и совсем уж дешевого стакана. Томатный сок – прекрасный наполнитель для такого вот хитрого снаряда. Очень уж качественно скрывает сюрприз, до поры до времени. Судя по воплям, доносившимся со стороны дома, сюрприз удался на славу. Карат, не сдержавшись, злорадно осклабился, и его тут же чуть было не наказали за неуместную радость. Хлопнул неестественно тихий выстрел, пуля хлестко расщепила доску забора, через которую он как раз лихо перемахивал. Не похоже, что лупит со второго этажа. Получается, не все черно-зеленые забрались в дом. Ну да, логичный ход даже для не самых качественных спецов. Положено оставлять прикрытие, вот они и оставили. Но вряд ли снаружи затаилась толпа, судя по тому, что видел Карат. Большая часть задействованных в его поимке бойцов осталась на втором этаже, столпившись стадом баранов. Кучка много о себе возомнивших дилетантов. Там даже те, которых не зацепило осколками, на какое-то время деморализованы. Слишком близко к рванувшей гранате оказались. Помещение хоть и не маленькое, но все же остается замкнутым пространством. Стоны раненых и вид крови тоже не добавляют им спокойствия духа. Надо добавить, что граната не из простых. Нет, сама по себе как раз рядовая, вот только ее чуть переделали по моде улья. Тут их на открытой местности применяют редко, в основном на растяжки идут и для зачистки помещений. А так как для этого лишний вес не критичен, нередко жертвуют им ради повышения убойности. Вот и здесь какой-то рационализатор обклеил ребристый корпус обрезками свинцовой пластины, обмотал тонким скотчем, причем не прозрачным, а темно-зеленым с клочками коричневого поверху. Самое то, если надо в зарослях поставить. Спасибо, пара-тройку вогов не примотал густо подрубленной проволокой. С такими популярными в улье довесками граната в стакан не поместится. Примечание. ВОГ – аббревиатура «выстрел осколочный гранатометный». Семейство противопехотных боеприпасов применяются в различных гранатометах – подствольных, станковых и прочих. Конец примечания. Тем, кто в доме познакомились с начинкой стакана, неплохо прилетело и по ушам, и по тушам. Конечно, глупо надеяться, что всем как следует досталось, но против этой группы хоть какая-то фора есть, а вот оставшиеся снаружи не оглушены и не ранены, где и кто засели, неизвестно, так что придется мчаться наобум, в самых сложных случаях прибегая к ускорению и стараясь при этом максимально сберечь запас сил. На третьем заборе его наконец достали, пока что несерьезно. Пуля вспорола рукав чуть выше левого запястья. Боль Карат не почувствовал, но даже без вида крови понятно, что задели. Вроде слегка, не опаснее ссадины, но это первая ласточка. Навечно такое везение не продлится. Перевалившись на другую сторону, рванул пригнувшись, не позволяя себя рассмотреть. Позади кто-то истошно орал, требуя прекратить стрельбу. Но до кого-то приказ не доходил, приглушенная пальба не стихала и били достаточно метко. Вот что-то чиркнуло по воротнику, вот со звоном разлетелось оконце над головой. Стреляют, не жалея патронов, рано или поздно достанут и за высоким забором, статистика на их стороне. Убегал он, может, и сломя голову, но не забывал анализировать происходящее. Пару самых активных стрелков вычислил, точнее, примерно понимал, где они расположились. Видел даже вспышки в чердачном оконце, этот палит активнее всех прочих. Вот его Карат оставил с носом, скользнув за угол дома. Все, здесь уже не достанет, и дальше тоже, если все время держать между ним и собой серьезную преграду. С разбега перевалившись через очередной забор, Карат, уже приземляясь, разглядел то, что до этой поры скрывалось за зеленью кустов, густо разросшихся по краю улицы. Машину с опознавательным знаком полиса. Военный автомобиль грязно-зеленой окраски, медленно катившийся перед этим по дороге, резко затормозил. Водитель тоже увидел Карата. Что-то вроде хамвика, все его разновидности в Улье пользуются популярностью. Здешние умельцы его чуть модернизировали, подгоняя под запросы нового мира, но основа осталась узнаваемой. Стрелок в пулеметном гнезде навел свое устрашающее оружие на неожиданно возникшего клиента и, не сводя взгляда с цели, напряженно прокричал. «Вижу его! Он рядом! Что мне делать?» Молодой совсем, лицо честное, слегка наивное. Исполнительный, не стал игнорировать приказ. Держит Карата на прицеле, но не стреляет. Ну и правильно, потому что пулемет у него как минимум 12-миллиметровый. Одной пули хватит для большой беды. Будешь рад, если инвалидностью отделаешься. Тем более, что в реалиях Улья она временная. Карат понял, что это его шанс, еще не успев обдумать ситуацию. Просто ускорился, вытащил из-под сумка одну из двух оставшихся там звездочек, отправил в голову пулеметчика, благо до него не больше 6 метров оставалось, трудно промахнуться. И не мешкая рванул к машине. Дверцу, которую не догадались закрыть на замок, дернул на себя, не тратя силы на ускорение, вбил нож в шею водителя, поспешно пытавшегося выхватить пистолет из кобуры, схватил захрипевшего противника за руку, выдернул из кабины, торопливо полез на освободившееся место. При этом как минимум пара пуль ударила по легко бронированному корпусу, еще одна треснула по стеклу. Захлопывая дверцу, успел увидеть, что водитель, зажимая одной рукой хлещущую кровью рану, другой наводит пистолет, вот ведь упрямый. Часто захлопали выстрелы, пули начали бить по машине куда активнее. Мотор урчит, заводить не надо, хватает непонятных кнопок, но управление в своих основах хорошо знакомо, неразрешимых вопросов у Карата не возникло. Куда надо ехать, неизвестно, так что он погнал прямо по улице, даже не пытаясь маневрировать, для этого не хватает простора. Такой ездой он, разумеется, сильно облегчает жизнь, не желающим успокаиваться стрелкам, и все, что может с этим поделать, это пригибаться как можно ниже и ругаться в ответ на звонкие удары по машине. Но с равным успехом мог бы и не пригибаться. Бронирование тут смехотворное, жестянка на колесах, а не броневик, но против обычных пуль спасает, похоже, пробоин нет. Даже стекла держат удары, лишь покрываются пятнами непроглядной молочной мути. Серьезные стволы молчат, работают исключительно малошумящим оружием или вообще тихо, с дозвуковыми патронами, а они слабоваты. Вот что значит инерция мышления. Ну чего теперь тишину соблюдать, если всю округу граната переполошила? Карат придавил газ, торопясь выбраться из-под обстрела раньше, чем кто-то додумается достать магазин с бронебойными боеприпасами. Они здесь весьма популярны благодаря тому, что помогают разбираться с хорошо защищенными тварями, разбивать двигатели вражеских автомобилей, да и бронежилеты против них выручают куда хуже. Перед машиной промелькнул трассер, тут же слева щедро взметнулись ошметки досок от забора и примыкавшего к нему сарайщика. Успев скосить взгляд, Карат, оценив масштабы повреждений, нанесенных бесхозному имуществу, чуть не охнул. Похоже на очередь из чего-то очень крупнокалиберного, это явно не ручной пулемет, и вряд ли даже 12-миллиметровый. Все куда хуже, очень может быть, что лупит из серьезной боевой машины, которую он не видит, да и зачем ему на нее любоваться. Будь у него стрелок наверху, еще можно попробовать как-то побарахтаться, а так остается лишь одно – улепетывать как можно быстрее и дальше. Вторая очередь полностью или частично отработала по машине. Загрохотало так, будто кто-то посадил Карата в барабан для безбожно обкурившихся музыкантов, играющих что-то очень тяжелое и садистски безжалостное для ушей. За спиной зазвенело, засверкало, разлетелась осколочная мелочь, потянула едким химическим дымком и запашком свежей железной окалины. Бронирование не спасало. Увесистые пули прошивали машину, будто картонную коробку. Но странное дело, она продолжала слушаться руля. Карат, вывернув его, проломил бампером ближайший забор и, вдавливая педаль газа, помчался по приусадебному участку, с превеликим трудом огибая росшие там и сям плодовые деревья. Пулемет, искалечивший машину, продолжал грохотать, но попаданий больше не было. Карат угадал с маневром, достать не могут, дом прикрывает. Но очень плохо, что он так и не понял, где именно располагается противник, только примерное направление определил. А это никуда не годится. У него здесь нет возможности полностью укрываться от угрозы с той стороны, как только удалиться от ближайшего строения, его могут заметить. Так и случилось. Следующей очередью не сказать, чтобы накрыли, но один раз попали. К сожалению, выстрел оказался коронным, переплюнул все прочие вместе взятые. Предыдущие, возможно, устроили пожар, который доконает машину через несколько минут, но этот решил исход поездки в одну секунду. Автомобиль повредило до такой степени, что руль перестал подчиняться, застыл в одном положении, все усилия карата не смогли провернуть его хотя бы на пару сантиметров. В отчаянии ударил по тормозам, но слишком поздно. Машина с дурной силой врезалась в дерево, мотор заглох, но капот густо посыпались крупные зеленые яблоки. Не пытаясь завести двигатель, вывалился в открывающуюся дверцу, пополз, стараясь, чтобы его не рассмотрели с опасного направления. Того самого, с которого столь разрушительно работает крупнокалиберный пулемет. От дома в английском стиле ушел, увы, недалеко, но все же прилично. Метров 700 по прямой уже набралось. Пехота противника прилично отстала. Надо всеми силами увеличить разрыв или хотя бы не позволить его сократить. И потому карат спешно полз через заросли прореженной малины, планируя добраться до удачно расположенного сарая, а за ним подняться и припустить с максимально возможной скоростью в ту же сторону, куда уехали машины с новичками. Почему именно туда? Да потому что в тростник уйти не дадут. Между ним и каратом остались враги при хорошо вооруженном транспорте. Стреляют они метко, нечего даже думать промчаться у них перед носом через открытую со всех сторон полоску пастбища. А если бежать в противоположную сторону, выскочишь на пшеничное поле. Тянется оно далеко, спрятаться на нем негде, без труда догонит пулями или машинами. Из окон дома, откуда пришлось уходить спешно и с громким скандалом, карат успел разглядеть, что чуть дальше на западе, по обе стороны дороги разрастаются лесополосы, постепенно переходящие в настоящий лес, вроде как приличный. Не факт, что в нем получится укрыться, но более перспективная идея посещать голову не торопилась, а решать надо прямо сейчас. В любом случае, среди деревьев погоне придется обходиться без транспорта, то есть в мобильности она сравняется с загоняемой дичью. Это, конечно, если транспорт не развезет головорезов по всей опушке, чтобы затем неспешно сомкнуть кольцо окружения. Остается надеяться, что этих самых головорезов на столь масштабное мероприятие не хватит. Лес все же не маленький, а в полисе не принято действовать многочисленными воинскими группировками. Даже три десятка бойцов по его масштабам уже прилично. К тому же Запад — это Запад. Чем больше толпа, тем выше шанс его раздраконить. Голодных и опасных созданий здесь хватает.